Глава 7. Пусть каждый делает, что должен. Ты уверен, что это чума? Большая комната в доме лорда-мастера заменяла зал совета. Присутствовали 7. Рис, Грей, Хогар, Брюер, священник и Дюпе, один из влиятельнейших людей города. Эгар тоже был здесь. Все, кроме дворецкого, сидели за столом. По описанию она самая. Я с ней еще не сталкивался, ни на что другое это не похоже. Даже если я ошибаюсь, то это не так страшно. А вот если упустим момент, вымрет полгорода. Купец не более 3 дней в Сагарне, 2 отсыпался после перехода. Вряд ли заразил многих. Его товар придется сжечь. Чем он торгует? Шерстью. Наверняка зараза в ней присутствует, но не будем торопиться. Попробуй спасти товар. «Да ты в своем ли уме, мастер Рис?» Грей, похоже, выражал общее мнение. «На кону жизнь города, а тебя заботит тюк шерсти?» «Если мы уничтожим его товар, нам придется вернуть его стоимость, и...» Рис не дал себя перебить не только ему одному. «Не сделаем мы этого, будет мятеж». «Плевать на мятеж!» Хогар был в своем репертуаре. «Виселица давно пустует». А остальные жители попрячут свои пожитки, а потом, когда мы будем думать, что справились с чумой, они достанут ее, и все начнется заново. «А как ты думаешь, мастер Рис?» — спросил священник. «За что Намазаар послал это испытание?» «Я думаю, сияющий здесь ни при чем. Любому уважающему себя богу нет дел до таких мелких тварей, как мы». «Ты богохульствуешь». «Отнюдь. Наоборот. Снимаю напрасные и необоснованные обвинения в адрес Азаара. И не надо делать вид, что ты не знаешь, как он стал богом». «Теологические изыскания — это не по моей части», — Грей прервал спор в зародыше. «Но не вздумай, мастер Рис, распространять эту ересь в городе, особенно сейчас. Надо бы приставить к тебе охрану. Если горожане узнают о болезни, во всем могут обвинить тебя». «Меня? С какой стати?» «Поверь мне, толпа сразу забудет о твоих подвигах. Ей нужна будет жертва для мести». «Азаара не достать, а ты вон он, рядом, рви не хочу». «Думаешь?» «Знаю. Не спорь. Давай думать, что предпринять». «В первую очередь надо закрыть город». Решительный тон маленького мага не вызывал сомнений в его правоте. «Никого не впускать, не выпускать». «А жрать что мы будем?» Брюера, как любого нормального бойца и командира, прежде всего заботило наличие харча. «Надо организовать закупку пищи. Платить серебром, передавая его через огонь. Бойню в городе или закрыть, или следить за ней. Кровь сжигать, работников наблюдать постоянно. И главное, объяснить народу, что надо делать». «Жители узнают, начнется паника», — заметил Хугар. «А нам придется их уговорить соблюдать правила. Святой отец», — Рис обратился к священнику, — «ты меня недолюбливаешь, я знаю. Наверное, есть за что. Но в городе ты пользуешься должным авторитетом. У тебя есть возможность повлиять на умы. Очень желательно осмотреть всех жителей и в первую очередь гостей. Нужно несколько добровольцев для этого дела. Половина из них должны быть женщины». «Бабы-то зачем?» — спросил Брюер. «А кто их смотреть будет? Ты, что ли?» — Хугар хмыкнул. «Ты-то насмотришься так, что население Сагарна удвоится». Все улыбнулись. Женолюбие помощника Хогара было общеизвестно. «Еще надо устроить помойню. Карантин и сарай лучше несколько. Уксуса нужно. И много». «На кой ляд?» — опять спросил Брюер. «Чистое тело меньше подвержено заразе, а уксус отпугнет блох. Хорошо бы еще и побриться на лосо, но это добровольно». «Ты ведаешь, как зараза передается?» Грей решил полностью довериться мнению мага. «Зная это, мы могли бы как-то ее контролировать». «Укус блохи или крысы? Да-да. Блоха кусает, зараза попадает в кровь и все. Вещи больного тоже могут представлять угрозу, а если учесть, что мы не очень любим мыться, то опасность увеличится многократно». «Часто мыться — грех», — торжественно заявил священник. «Созерцание своей обнаженной плоти порождает соблазны, коим человеке склонны потакать». «В городе работает бордель, в котором трахаются все, у кого есть серебро», — саркастично заметил Рис. «А помыться — грех?» «И кто-то туда наведывается и занимается там», — священник скривил гримасу отвращения, — «любовной ворожбой». «А, во, значит, кто пишет доносы. А я-то думал». «Рис!» — Грей зло хлопнул ладони по столу. «Мастер Рис, помолчи, будь так любезен. А ты, — он обратился к священнику, — забудь пока про души, давай сначала спасем тела». Служитель культа решил за благо не спорить с лордом-мастером, но надменную рожу прятать не стал. «Итак, давайте подведем итоги. Ты считаешь, что надо известить народ? По-другому нельзя?» «Можно, если заставить людей мыться, проверяться, отдать на сожжение свои вещи». Тон Риза был весьма скептичен. «А как вы объясните запертые ворота?» «Уговорил. Что с вещами больных?» «Их можно окуривать. У меня вроде есть все необходимое. Добровольцы нужны. И одежда нужна, полностью закрывающая тело. Высушивать и перебирать товар. Пусть хозяева тоже участвуют». «За это отвечаешь ты, Брюер». «На улицах убрать мусор, помой не сливать как попало, подготовить сарай или барак для изоляции зараженных. Похоронная команда нужна, трупы сжигать». «Так, это на тебе, Хугар. Найди людей, которые будут отвечать за порядок». «Я понял, Грей. Сжигая тела умерших, мы обрекаем их души на вечные странствия в мире теней. Лишь земля даст успокоение». Лорд-мастер посмотрел на мага, что тот думает на этот счет. «К сожалению, земля не сможет сдержать распространение болезни. Рано или поздно она вырвется наружу. Огонь и только огонь». «Дюпе, на тебе будет снабжение провизией. Поговори со значимыми людьми, пусть помогут. Казна все не потянет. Риз, на тебе подготовка людей, которые будут осматривать народ. Можно привлечь преступника к самым опасным работам. Расскажешь им, как распознать заразу. Обещаем свободу и прощение. Святой Отец, тебе придется закрыть доступ к Астерию, а пастве объявить о мерах по пресечению распространения болезни. Сияющий Азар не допустит закрытия святого дома». Священник затрясся от возмущения. «Все страждущие должны получить благословение и прощение в трудный час для города, ибо...» «Люди должны сидеть по домам!» Рис еле сдерживал себя, чтобы не заорать. «А не целовать реликвии, на которых...» «Не смей богохульничать, мерзкий мальчишка! От вас, магов, одни беды! Не удивлюсь, если чума послана нам в наказание за то, что мы...» «Хватит собачиться!» Грей повысил голос до крика. «Ты с нами, святой отец, или как?» «Да, лорд-мастер, я сделаю все, как будет сказано», — неожиданно для всех согласился священник. «Но мы продолжим разговор после». «Хорошо. Итак, все за работу. Да хранит вас всех Азаар». «Это все из-за тебя, проклятый колдун!» Камень прибольно ударил Риза в плечо. Человек, бросивший его, был в первых рядах толпы. Невысокий, щуплый. В грязной рваной одежде он походил на нищих, какие постоянно ошиваются возле Кастерии. «Убирайся вон из города!» На помосте глашатая их стояло четверо. Дюпе, Грей, священник и сам Рис. В пяти шагах от помоста растянулся оцепление с городской стражи. По бокам, крыльями, стояли дружины самого Грея. Минуту назад лорд-мастер, одетый во все боевое, но без шлема, объявил оцепеневшей от ужаса толпе о нависшей над городом угрозе и мерах, кои намерен ввести глава Сагарна. Меры дотоле неслыханные, оскорбительные и, что главное, ведущие к прямым убыткам, не привели жителей в восторг. На площади повисло тягостное молчание. Но все же человека, кинувшего камень, никто не поддержал. Напротив, вокруг него образовалась пустота. Нищий затравленно озирался, как лиса, загнанная в угол. Хогар щелкнул пальцем и указал в его сторону. Немедля пятеро его подчиненных бросились к возмутителю спокойствия. Сильно, но достаточно вежливо раздвинув передние ряды, сноровисто скрутили нищего. «Люди, это все он!» — завизжал тощий. «Он наслал на город проклятие! Убей!» Один из дружинных резко прервал его визг удар по ребрам. Согнутого пополам бунтовщика подвели к помосту к ногам Грея. Один из бойцов схватил его за волосы и задрал голову кверху, чтобы верховный судья решил судьбу преступника. Лорд-мастер даже не взглянул вниз. «Повесить!» — сухо скомандовал Грей. В толпе начали переглядываться. Послышался недовольный гул. Площадь превратилась в единый живой организм. «Держать строй! Копья вперед!» Хогар оказался в своей стихии. Его команды были спокойны, отрывисты и уверены. «А ну назад! Все назад! Зары, сожри ваши кишки!» Приговоренного уже подтащили к виселице, стоявшей тут же. Он отчаянно сопротивлялся, но справиться с двумя умелыми воинами у него не было ни единого шанса. Площадь огласилась истошными воплями. Еще один боец умело перекинул веревку через перекладину и подготовил узел. С ледяным спокойствием он затянул петлю на шее несчастного и поглядел на того, кто вправе был решать. «Лорд-мастер, так нельзя!» Дюпе говорит Грею, стоя у того прямо за спиной. «Это неправильно!» «Здесь я решаю, что правильно, а что нет!» Не оборачиваясь, коротко ответил главный судья. «Ну нет, правда, может, не надо так?» Начал было юный маг, но Грей его оборвал. «Мастер Рис», продолжая невозмутимо смотреть поверх толпы, ровным голосом произнес он, «мне кажется, что в этом городе главный я. Не смей мне перечить. Пусть каждый делает, что должен. Лорд-мастер будет править, а нарадовый маг спасать Сагарн». И Грей коротко кивнул. Дружины натянул веревку, а двое других подсадили бедолагу Бузатера. Ноги его оказались над землей и тут же стали неестественно дрыгаться. Руки хватали веревку. Грязные ногти царапали такую же грязную кожу шеи, но ничего не могли сделать для спасения. Тело в безумном танце смерти дергалось и извивалось, еще туже затягивая удавку. Глаза вылезли из орбит, невидяще озирая все вокруг. Язык вывалился. Тело сильно раскачивалось, и из-под штанин в толпу летели капли нечистот. Наконец конвульсии стали затихать, руки вытянулись вдоль тела, став значительно длиннее. Ноги почти перестали двигаться. Толпа с ужасом следила за качающимся телом, не смея дышать. Тишина стояла такая, что было слышно, как скрипит веревка о перекладину. Рис отвернулся, с трудом сдерживая подступившую дурноту. Дюпе угрюмо смотрел себе под ноги. Священник с победоносным видом озирал площадь. Дружины внимательно следили за толпой. «Если еще хоть кто-нибудь...» — начал Грей, но тут произошло непредвиденное. Перекладина под тяжестью еще качавшейся жертвы обломилась, и тело рухнуло на землю. Бедняга был, несомненно, мертв, но у толпы сложилось другое мнение. «Азар пощадил его!» — раздалось сразу несколько голосов. «Это знак! Суд несправедлив!» Человеческое море качнулось в едином порыве. Рис поймал торжествующий взгляд священника. Хогар, старый вояка, упустил момент, когда еще можно было остановить волну. Задние ряды, не боясь попасть под удары копий, надавили. Городская стража не среагировала и была сразу оттеснена. Да и вряд ли бы стала убивать бунтующих, своих друзей, знакомых, родственников. Но дружины были сделаны из другого теста. Мечи покинули ножны без команды, щиты сомкнулись. Хогар, пусть и с запозданием, но просчитал ситуацию. «Отходим назад, уступом. Грей, уводи мальчишку. Мы прикрываем. Дюпе, уходи оттуда. Все в дом». Толпа уже штурмовала помост. Грей схватил за шиворот Риза и практически швырнул его на руки стоявших внизу дружинных. Дюпе избежал этой участи только благодаря своей тучности. Впрочем, несмотря на нее, он довольно проворно спустился с помоста. Грей уходил последним. Священник остался непоколебимо стоять, словно скала, даже когда штурмующие заполнили помост. Щиты за Греем сомкнулись, и три дюжины воинов размеренно и дисциплинированно отступили к дому-замку. Кто-то из их числа бесцеремонно, словно котенка, держа Риза за спинку камзола, тащил его за собой. Юный маг еле успевал переставлять ноги. Грузный Дюпе бежал рядом, забыв о степенности. Лорд-мастер холоднокровно, широкими шагами следовал за ними. Полминуты, и маленький отряд укрылся за дверью, прикрываемый 5 арбалетчиками, расположившимися на 3-м этаже, через узкие проемы окон, следя за чернью. Поле боя осталось за бесноватой толпой. 3 стражников отошли в относительном порядке в сторону западных ворот. Остальные были разоружены и влились в общую массу. Помост и виселица захвачены. Но 1000 человек не могут представлять реальную силу. Потерявшая цель толпа сначала доломала остатки виселицы, остановилась в нерешительности. Отдельные, особо буйные, похватали невесть откуда взявшиеся булыжники и забросали ими дверь. Дверь выдержала. Противник не ответил ни стрелой, ни словом. «Проклятие, Грей! Надо чаще вешать!» Хогар в любой ситуации сохранял веселый нрав. «Тогда и виселицы будут в порядке!» Несколько дружинных хмыкнули, одобряя эту идею. Их нисколько не смущала сложившаяся ситуация, скорее забавляла, ибо подобных событий в их скучных повседневных буднях было мало. «Так», — Грей оперативно просчитывал дальнейшие действия, — «к чуме прибавился бунт». «Что, мастер Рис, не ожидал такого поворота?» Мальчишка был в высшей степени растерян. Все произошло так быстро, что парнишка потерял чувство реальности. Еще недавно уважаемый горожанами маг превратился в главного злодея и виновника бедствия. Растрепанный и жалкий, он чувствовал свою ничтожность. «Не дрейф, маленький колдун, прорвемся!» Хогар хлопнул Риза по спине. «Я и не в таких передрягах бывал. Как видишь, живой. Твоих, я так понимаю, в городе нет?» «Они там, за городом. У меня в пещере». «Вот и славно!» — успокоенно выдохнул Сафин учитель. — «Говорил, но не надо им рассказывать. Теперь кровищи не оберешься», — пробухтел Брюер. — «Никакой крови», — Грей сказал достаточно громко, чтобы его услышали все. — «Я и так сегодня нарушил закон. Они сейчас успокоятся, возьмем зачинщиков и разгоним всех пинками по домам. Дюпе, у ваших же есть своя охрана? — «Человек 20-25». Так что к нам в квартал они не сунутся. — Хорошо. Хогар, раздай арбалетчикам тупые болты. Пускай выявят самых крикливых и разом накроют. Потом дело за нами. Выйдем всеми силами и разгоним. — Может, их сразу того? Брюер сделал жест, означавший перерезание горла. — Чтобы не разбираться. — Успеется. Но возьмите их живыми. Очень хочется узнать, кто за этим стоит. «Ты думаешь, что кто-то специально затеял бучу?» «Уверен. Не знаю только кто». «Я знаю», — тихо сказал Рис. «Это, наверное, из-за меня». Внезапно возникла полная тишина. «Что ты несешь, мальчик?» Грей довольно грубо сжал пальцами плечо Риза, разворачивая его лицом к себе. «Повтори. Ты знаешь, что это затеял?» «Да. Священник». Семеро возникли как из ниоткуда. Четыре мага, изгои, все без тотемов и БСРО, и три воина, очевидно, охрана, наемники. Его пока не видели, но чувствовали наверняка. Охочие. Матерые, сгубившие ни одного мага, они точно знали, добыча от них не уйдет. Дело времени. У жертвы нет ни единого шанса. Ворон, круживший над ним, резко развернулся в воздухе и ринулся в противоположную от бандита в сторону, искать волчицу, которая покинула их, отправившись на охоту. Рис промедлил, и это стало ошибкой, предопределившей все остальное. Они его заметили. Трое магов одновременно, как по команде, выбросили вперед левые руки. Мальчик почувствовал, как его конечности внезапно схватила та же сила, что и недавно в барышне Урсона. Только это держало намного жестче. Воины уже бежали к нему на ходу, разматывая арканы. Четвертый маг спешно опустился на одно колено и начал вытаскивать из дорожной суммы различные предметы. Через минуту Рис, умело связанный, лежал на земле, не имея никакой возможности пошевелиться. Волшебные путы больше не держали, но это не радовало. Простые тоже хорошо справлялись с этой задачей. «Задерите ему рубаху, живее! Он здесь не один. Надо торопиться». Маг, который распаковывал содержимое суммы, размахивал руками, отдавая приказы. Очевидно, он был главным. В руке у него появилась небольшая шестигранная коробочка размером с ладонь. Подобная штука была и у Урсона. Учитель готовил с ее помощью эликсиры. Теперь она лежала у Риза в рюкзаке. Двое охранников проворно, но аккуратно, чтобы не порвать, задрали рубаху мальчику, оголив пупок. Маг поставил коробочку на землю и с силой нажал на нее. В ней послышался щелчок, и сверху открылось отверстие. Рис ощутил неслабый укол в живот. Не дергайся, и смерть будет легкой. Мальчику стало страшно, но сделать он ничего не мог. Между тем из живота мальчика к коробочке потянулась еле заметная голубовато-дымчатая струйка. Похоже, это была какая-то ловушка для улавливания силы. Рис испытал неприятное чувство, будто из него вытягивали кишки. Он непроизвольно втянул их обратно. Струйка остановилась и потекла в него. «Тебе сказали лежать смирно!» Дикая боль от удара тупым концом копья под ребра превратила мир в ад. Дыхание вон, в глазах звезды вместо слез. «Идиот! Ты его так убьешь!» Голос главного шипел от гнева, но это не было заботой о здоровье Риза. «Да ладно! Крепкий парнишка!» Голос принадлежал тому, кто его ударил, здоровенному детине с разорванным когда-то носом. «Ничего ему не сделается. Если он сдохнет раньше, чем я его распотрошу, ты будешь повешен на собственных кишках. Этот малыш набит силой под завязку. Моргар останется доволен. Да не дергайся ты! Уже скоро!» Что-то промелькнуло, и тяжелый камень проломил голову детине с копьем. Мгновением позже большая черная птица накрыла голову мага, возившегося с ловушкой. В воздух сотряс дикий визг. Ворон выколол ему глаза. А пары мгновений спустя появилась смерть. Никто из оставшихся магов и наемников даже не понял, что произошло. Серая тень металась среди них, подобно разряду молнии, рвя плоть и перегрызая кости. Резня продолжалась не более нескольких секунд. Четыре тела валялось на земле с разорванными глотками. Единственным выживших из них был один из трех магов-помощников, которого Роксана просто сбила в первой атаке. При падении он ударился головой о камни и сидел, обхватив ее руками. Теперь волчица вернулась, чтобы закончить начатое. Не торопясь, она приближалась, утробно рыча, намеренно вызывая ужас в душе жертвы. У нее это получилось полностью. Молоденький маг, даже не маг, а подручный мага, обученный от силы паре приемов, от страха вжался спиной в камень, суча ногами и зажмурясь, чтобы не видеть страшную окровавленную пасть, неотвратимо приближавшуюся к нему. Медленно, очень медленно она приблизила свою морду к его лицу. Кровью испачкала нос. Юноша отвернул голову. Его тело било сильной дрожь, губы тряслись, из закрытых глаз брызнули слезы, а из носа потекли сопли. «Не надо. Прошу, пощади». Голос дрожал и заплетался. «Я не хотел. Пожалуйста». Последнее слово он произносил, откровенно рыдая. Роксана немного отстранилась и посмотрела на него с любопытством. Это продолжалось, пока ее жертва не осмелела настолько, что решилась открыть глаза и взглянуть в лицо своей смерти. «Не убивай! Прошу! Я умоляю!» Роксана сделала умильную мордашку, подмигнула и, резко схватив пастью его голову, свернула ему шею. Ворон добивал тотем мага. Все-таки у того был тотем, который сейчас клевал Карган. Большая кобра извивалась в когтях, хозяин которых клювом добивал ее голову. Сам маг стоял на коленях, слепо обшаривая пространство вокруг себя. Он перестал визжать, а только тихонько подвывал. Рис в самом начале боя умудрился разбить маленькую склянку с эликсиром медвежьей силы, спрятанный за голенищем правого сапога. Разбившееся стекло порезало ногу мальчика, и содержимое пробирки мгновенно поступило в кровь. Этого с лихвой хватило, чтобы одним движением разорвать связывавшие его веревки и вскочить. Наверняка останутся синяки от такого усилия, но это будет потом. Он выхватил кинжал, готовый к бою, но бой к этому времени успел уже закончиться. Голубая нить из ловушки перетекла обратно в его живот. Нить оборвалась, ловушка снова щелкнула и закрылась. «Помогите мне!» Маг не понимал, что произошло. «Гроги! Бесбе, Флор! Кто-нибудь! Помогите! Что? Что происходит? Мать вашу, отзовитесь! Мне нужна помощь!» Роксана прекратила трясти уже мертвое тело, повернулась к последнему живому врагу и зарычала. «Кто здесь?» Мак развернулся в сторону страшного звука. «Это ты, Флор?» Рис подошел к нему со спины, и прежде чем он успел обернуться, схватил его за волосы и одним движением перерезал ему горло. Священник был мертв. По всей видимости, его случайно столкнули с помоста под ноги наседавшей человеческой массе. Вместе с ним насмерть затоптали еще несколько человек. Люди Грея не пролили ни капли крови, ни своей, ни чужой. Дружинные вышли тремя группами. С учетом сохранивших порядок стражи, они взяли площадь в полукольцо. Охранная бригада квартала Тастасумов замкнула круг. Четверых, особо говорливых, приняли теплыми. Крепко и надежно связанные, буяны напрасно призывали жителей продолжить бузу. Те уже поняли, во что вляпались, и желали одного — разойтись побыстрее по домам. Лорд-мастер вновь поднялся на помост, но теперь рядом валялись тела жертв стихийного бунта. Толпа, еще назад агрессивная, сейчас стояла перед ним смиренная и покорная, с полным осознанием вины. «Меня прервали. Достаточно бесцеремонно. С вашего позволения я продолжу. В следующий раз, если кому-то взбредет в голову проявить неуважение к членам совета города, он так просто...» Грей указал на труп повешенного. «Так просто он не отделается. Следующий будет посажен на кол». Шутки кончились. В Сагран пришла чума. «Я требую, чтобы все исполняли то, что укажет ваш нарадовый маг. Он знает, как справиться с болезнью. Если здоровый житель уклонится от проверки или не будет соблюдать установленные правила, он получит 30 плетей и штраф. Если это сделает больной, то будет запорот насмерть, а его имущество конфисковано в пользу города. Ни для кого не будет исключений. Ни для детей, ни для женщин, ни для стариков. А сейчас все вон по домам и сидеть тихо, вплоть до визита проверяющего». Грей закончил говорить и спустился с помоста, знаком приказав магу следовать за ним. Рис беспрекословно пошел за лордом-мастером. Он никак не мог прийти в себя. Чувство растерянности не покидало его. Нет, конечно, он мог испепелить пяток бунтовщиков, но убивать граждан Саграна ему не хотелось. Да и клятва, данная городу, накладывала определенные обязательства. «Этих ко мне в подвал», — Грей указал на четверку связанных. «Хочу с ними поговорить». «Рис», — он одной рукой обнял мальчугана за плечи, — «приди в себя. Это был не твой бой. Твой черед впереди». И, нагнувшись к самому уху Риза, еле слышно произнес: «Спаси Сагран, мой мальчик. Я знаю, ты можешь». Он нарочито отстранил мага от себя. «Иди, храни тебя Азаар». Грей начертал круг перед лицом Риза. «Нужных людей я пришлю к тебе домой». «Эй вы!» — он пальцем указал на двух городских стражей. «Пойдете с ним и будете охранять его днем и ночью. Головой отвечаете за его жизнь». Он похож по внешнему виду на огромную мозоль и, как правило, появляется в подмышке, в паху или на шее. Старайтесь лишний раз не трогать пациента, даже если у него нет признаков болезни. Руки протирайте уксусом всякий раз, как осмотрели тело. Если считаете, что человек болен, не пугайте его. Старайтесь успокоить и обещайте, что мы ему поможем. И вызывайте стражей. В большой столовой дома нарадового мага их сидело ровно 20 человек. 12 мужчин и 8 женщин. Все, кроме 4 повитух и 1 знахаря, были преступниками, посаженными в тюрьму за разные проступки. Что уж пообещал им лорд-мастер, Рис не знал, но других кандидатов, как он предполагал, не нашлось. Приходилось работать с тем, что есть. Не забывайте осматривать и себя. Не паникуйте, если почувствуете жар или обнаружив бубон. Сразу или ко мне, или в карантин, что ближе. Ни с кем после этого не общайтесь. И... Рис слегка замялся. Я не хочу никого обидеть, но кое у кого может возникнуть желание дать вам денег, дабы избежать проверки или карантина. Так вот, Настоятельно не рекомендую брать эти деньги. Мертвым серебро без надобности. За 15 минут до этого Хогар, приведший под конвоем 20 добровольцев, настоятельно рекомендовал магу манеры разговора с ними. Наверняка в головах бандюк и воровок присутствовала мысль половить рыбку в мутной воде. «Очень надеюсь, что среди вас нет желающих сесть жопой на кол». Хогар сделал свирепое лицо и обвел взглядом присутствующих. Если у кого и были подобные мысли, то он предпочел о них забыть. Все знали, что Хогар слов на ветер не бросает. Вечером того же дня Грей послал за ним с просьбой посетить его дом. Риз не замедлил явиться, понимая, что просто так лорд-мастер не стал бы его отрывать от важных дел. «Мастер Риз, лорд-мастер ожидает тебя в пыточной». Эгор встречал его в дверях. «Попросил проводить сразу по прибытии. Иди за мной». Дворецкий взял со стены факел и предложил магу следовать за ним. Путь в подвал занял несколько больше времени, чем рассчитывал Риз. Лестница вниз сама по себе приводила в трепет и внушала страх, а тут еще и доносившиеся снизу вопли пытаемого довершали общее впечатление. Добравшись до конца лестницы, Эгор пропустил Риза вперед, считая, что маг сам дойдет до места назначения. И вправду, пройдя шагов 5, маг оказался у открытой двери в камеру, в которую он и вошел. Посреди каменного мешка, подвешенный за руки, раскачивался голый человек. Скорее всего, это был один из утренних бунтарей, но точно Риз сказать не мог. Лицо было разбито и окровавлено. На ребрах и боках волдыри от ожогов. Пытуемый пребывал в забытии, похоже, только что спекся. Рядом стоял голый по пояс, крупный и весьма упитанный человек, по всей видимости, заплечных дел мастер. Рядом стоял стул, на котором сидел лорд Грей. Сильно пахло паленым и... дерьмом. Риз покашлял. «А, мастер Риз, проходи. Думаю, тебе будет любопытно послушать, как поет этот соловей. Бриам, разбуди-ка нашего проказника. У Нарадового есть вопросы». Палач равнодушно отнесся к появлению нового зрителя. Вооружившись ведром, он отошел к стоящей в углу бочке. Зачерпнул с полведра и с размаху окатил висящее тело. Несчастный пришел в себя, заохал. Бриам запрокинул ему голову, схватив за волосы. «Задавай свои вопросы, мастер Риз». Грей жестом предложил не стесняться. «Он очень хочет тебе исповедаться». «Какие вопросы?» Маг чувствовал себя не в своей тарелке. «О чем?» «Ну, например, кто стоял за сегодняшним бунтом?» «Да, я и так знаю, наверное». «Но ты спроси. Так, на всякий случай». Риз подошел к бывшему бунтарю. Бриам повернул его голову в сторону мальчика. Их взгляды встретились. «Ты слышал вопрос?» — спросил Риз. «Да, маленький маг», — по слогам произнес преступник. Слова ему давались с трудом. «Бриам, опусти его на пол, так мы будем разговаривать до рассвета, а у меня мало времени», — не отрывая взгляда, попросил Риз. Бриам посмотрел на лорда-мастера. Тот кивнул. Палач подошел к стене и отвязал веревку и с ее помощью аккуратно опустил беспомощное тело на пол. Риз присел рядом на корточке. «Кто стоял за бунтом?» «Местный священник в миру Ксаир. Он подговорил тутошнего нищеброда кинуть камень в тебя». Пытаемый запнулся, с трудом сглотнул. «Он сказал, что лорд-мастер прикажет его повесить. Тогда мы должны будем обвинить его в нарушении договора». Риз обернулся к Грею. «О чем он говорит?» «Когда мы сюда пришли, давно еще, я заключил договор с местными, что никто не будет казнен без суда. Сегодня я нарушил договор. Вынужден был. Ты все видел. Эта тварь все просчитала заранее. Хитрый ублюдок. Ну да ладно, сам попал в свою ловушку. Ты спроси, зачем он это все затеял?» «Наверное, чтобы прибрать власть в городе». «Да ты намного умнее, чем я думал. Мальчик мой, из тебя со временем выйдет неплохой лорд-мастер. Набери ватагу, захвати какой-нибудь городишко. А еще лучше подожди 10 лет и займи мое место. Ну, разумеется, когда я отдам концы. Ну ладно, мечтать будем позже. Спроси его о том, кто стоял за священником. Ну и кто? Рис вернулся к допросу. Я случайно слышал разговор Ксаира с каким-то человеком. Он вроде как обмолвился, что надо выгнать мага из города. Сказал, что так требует Моргар. Моргар? От спокойствия Риза не осталось и следа. Ты сказал Моргар? Ты знаешь его, мой мальчик? Я тебе рассказывал, как меня поймали охочие. Так тот главный упоминал это имя. Он твой мастер, Риз. Спрашивай, получай ответы. Что ты знаешь о Моргаре? Отвечай. В голосе мальчика появились металлические нотки. Я не знаю. Брям! Рис повернулся к палачу. «Подвесь-ка этого мерзавца!» Брям со слов лорда-мастера понял, что теперь подчиняется непосредственно магу. Он без труда натянул веревку, и тело снова повисло, доставая до пола только пальцами ног. Рис схватил раскаленные щипцы и силой прижал их к боку несчастного. Камера вздрогнула от жуткого крика. Несчастный попытался отодвинуться от нестерпимой боли, но оказался не в состоянии это сделать. «Говори!» — сквозь зубы прошипел Рис. «Тебе лучше сказать!» «Я работал на него!» — провизжала жертва. «Убери!» «Где его искать?» «Я не знаю! Прошу!» «Говори!» Мастер Рис, не надо так! Отдай мне!» Брям отобрал у него щипцы и успокаивающе положил ладонь ему на спину. «Первый раз?» Маг дернулся всем телом, сбрасывая руку палача, и выбежал вон. Опомнился только в коридоре. «Что со мной?» — про себя спросил Рис. «Я же только что пытал человека». Он вернулся в камеру. Его жертва плакала. Навстречу ему шел лорд-мастер, желая догнать мага, чтобы успокоить. Столкнувшись с ним в дверях камеры, Грей взял его за плечи. «Рис, мальчик мой, иди домой. Не нужно тебе здесь». Если что-то еще выясню, пришлю весточку. Иди отдыхай. Завтра у тебя будет много работы. Эгор, проводи мастера Риза. Ты с охраной? Риз кивнул. Грей подтолкнул его к выходу. Эгор взял мальчика под руку и повел по лестнице. Вывел из здания и передал двум стражам, которых приставил к нему лорд-мастер. Вернувшись домой, злой на себя, он одним глотком осушил полбутылки вина, предназначенного для эликсиров, и, завалившись на кровать, старался не думать ни о чем. Через 10 минут он спал мертвецким сном. Два стража остались внизу охранять его покой. Работа закипела. Первые 3 дня не дали ничего. Кроме торговца, посетившего дом Нарадового, не было ни одного заболевшего. До Риза доходили слухи о недовольстве жителей мерами, предпринятыми магом. Трактиры не работали, бордель закрылся, торговля умерла. Ризу приходилось каждое утро настаивать на продолжении карантинных мер и профилактики. По его настоянию, со всех ив по берегам Синюги была ободрана кора, из которой готовили отвар. На каждой улице стоял бочонок с уксусом. Грей безоговорочно продолжал верить Ризу. Хогар дружески поддерживал. Брюер обещал повесить мага, если подозрение в чуме не подтвердится, и его воздержание от посещения резвого жеребца окажется напрасным. Это, конечно, была шутка, но она явно отображала городские настроения. Купец умер на 4-й день. Не помогли ни окуривание, ни отвар коры ивы. Да и сам больной скорее мешал лечению. Он умудрился где-то раздобыть нож и, вскрыв бубоны, на теле прижег их углем. Отвар он пил только в состоянии забытья, совершенно не веря врачевателям. На 5-й день появились заболевшие, сразу 26 человек. На следующий — 3 дюжины. Еще через день — почти 50. Город замер в ужасе. Рис не вылезал из карантина, но видел, что все его потуги не приносят никаких результатов. Каждый новый день давал новых больных и ни одного пошедшего на поправку. Пришлось приспособить для карантина еще 2 сарая. А на 10-й день произошла катастрофа. Сразу 4 проверяющих свалились с жаром, У троих появились бубоны. Рис принял решение прекратить проверки, боясь усугубить положение. На 12-й день сразу 12 трупов. Никакой надежды. Все знания, полученные в башне Урсона, не могли помочь в борьбе с чумой. Единственное, что давало не надежду, а тень надежды, это информация о том, что северяне, живущие за океаном, не умирают от чумы. Но как, предстояло выяснить. Библиотека учителя на этот вопрос ответа не давала. «Мастер Рис! Мастер Рис!» — тихий голос вывел мага из состояния забытья. Он очень устал. Вчера за целый день так и не довелось присесть, а потом всю ночь работал над эликсиром. К сожалению, опять неудачно. Он уснул прямо на стуле, за ширмой, в бараке, оборудованной под карантин. Оборудованный. Оборудованный — это сильно сказано. Ряды коек, поспешно сколоченные из досок, на которые укладывали обреченных умирать. Между ними расстояние минимальное, только чтобы можно пройти боком. Койки. Много коек. А на них мечущиеся в бреду, горящие от жара жертвы чумы. Рис посмотрел в сторону человека, его разбудившего. Сашар — один из преступников, освобожденных лордом-мастером. Он был то ли вором, то ли грабителем, но к новой должности относился со всей ответственностью. С ног до головы в кожаной одежде и в плотной тканой маске, скрывающей все лицо. Правда, сейчас она была снята, а само лицо выглядело озадаченно. «Мастер Рис, я думаю, тебе надо это видеть». Мальчик встал, основанием ладони надавил на глаза. Встряхнул головой, прогоняя сон. Сашар, отодвинув ширму, указал на седого человека, сидевшего посреди большого сарая, выполнявшего роль карантина. Старик сидел, сгорбившись, подперев голову двумя руками. Плечи его трясла крупная дрожь. «Зачем ты показываешь мне убитого горем старика, Сашар? Таких, как он, будет еще много». «Мастер Рис», — Сашар понизил голос почти до шепота. «Нет, таких больше не будет. Я так думаю». «Есть основания?» «Да, мастер Рис. У старика умерла вся семья. Жена, дети, внуки. Сегодня ночью ушла последняя из дочерей, а у самого никаких видимых признаков болезни. Ни жара, ни бубонов. Хотя он все время был с семьей и ухаживал за ними с самого начала». «Любопытно. Что-то здесь не так. Надо это выяснить. Пойду поговорю с ним». Рис надел на лицо плотную маску, вроде той, что носил Сашар и двое других работников карантина. Он прошел между рядов больных, а может, уже умирающих. Подойдя к старику, дотронулся до его плеча. Седой, измученный несчастьем человек, медленно поднял голову и посмотрел на потревожившего его в горе. «Что тебе нужно, маг? Ты должен был спасти их. Ты давал клятву беречь и не уберег. Что тебе нужно?» «Ты прав. Я обещал и не смог. Я не знаю природу болезни, но, похоже, ее знаешь ты». «Я?» «Да. Ты ведь не заболел? Почему?» Рис смотрел так, словно пытался заглянуть в душу. «Выйдем отсюда. Нам надо поговорить». Несчастный старик еще раз взглянул на мертвое тело дочери, укусился за кулак, чтобы не завыть от раздиравших его страданий, но сумел собраться и направился к выходу. «Идем, маг». Они вышли на улицу. Свежий воздух был действительно свеж, особенно после смрада барака. Но Риза это сейчас мало волновало. Его волновало то, что мог сказать несчастный старик. «Не знаю, почему я не умер, когда все мои мертвы». Старик глядел в утреннее небо. «Может, из-за того, что я уже болел чумой». «Когда? И как ты выжил?» «Еще мальчишкой я попал к северным варварам». «В плен?» «Не то чтобы в плен, просто ушел с ними. Я был мальчишкой. Они пришли в набег, ограбили нашу деревню. Вот я и решил прибиться к ним». «К врагам, ограбившим твоих сородичей?» «Сородичей», — старик горько усмехнулся. «После смерти родителей я был в деревне на роли общего раба. С северянами было лучше. Их зря считают варварами. В шкурах ходят, потому что у них холодно. И маги у них другие, могут переселять души. Могут лечить и воскрешать. А как они лечили чуму? Рис почувствовал, что очень близок к разгадке секрета врачевания страшной болезни. Ведь ты сказал, что был ею болен. Когда мы переходили замерзший океан, их маг, что был с нами в походе, осмотрел меня и провел какой-то ритуал, во время которого заставил меня выпить кубок с вином. На следующий день я сильно заболел, как и мои. Тут он умолк, сглотнул с трудом, сдержав подступившие слезы. Но маг сказал, чтобы я не боялся. Еще сказал, что нарочно заразил меня болезнью. Я покрылся волдырями, и был у меня сильный жар. Думал, сдохну. Но через 2 дня все прошло. Маг сказал, что я больше не буду болеть. «А что за ритуал?» Рив, забыв о всякой тактичности, схватил старика за плечи и встряхнул. «Вспоминай, отец!» «Он попросил воинов поделиться чем-то там, я название не помню, но только один согласился. Говорили, что не станут рисковать из-за чужака, а тот, который согласился, потом то ли болел, то ли ослаб. Он поделился жизненной силой?» «Я не знаю, наверное. Остальные потом косо на меня смотрели. Но он выжил, и все стало по-прежнему». «Опиши ритуал». Старик задумался, припоминая подробности. Закрыл глаза и, помогая себе руками, продолжил. «В шатре он раздел нас по пояс. Потом попросил воина, который согласился мне помочь, лечь на землю. Присел рядом с ним, и старик продолжал жестикулировать. И начал как бы что-то сгребать с него. Жизненную силу? Не знаю, может быть. Потом сделал так, будто что-то выжил в кубок и дал мне выпить. Все. Рис понял. Просто как глоток воды. Почему он сразу не догадался? Урсен так приучал его к яду гадюки. Уж больно много их жило вокруг башни мага. Учитель сделал надрез ему на руке и нанес немного яда в ранку. Мальчик целый день болел, но Урсен сказал, что теперь ему укус гадюки не страшен. Рис стоял и пристально смотрел на человека, который потерял все, но мог спасти весь Сагарн. Но сказать это он ему не мог. Как просить человека, старика, даже не рискнуть? В его возрасте он не выживет, потеряв часть жизненной силы, а пожертвовать собой. Добровольно, ибо силой забрать юный маг не мог и не хотел. Да и не сработает насильно забранное. В дверях появился санитар. Он снял маску. Это был Сашар. Мастер Рис. Еще 3. Мальчик снова посмотрел на старика. Видимо, в его взгляде было что-то такое, что... «Отец!» — начал было маг, но собеседник перебил его. «У меня просьба. У меня есть внук, Игвар. Ему 12 лет. Он остался за стенами. Его не пустили в город, когда закрывали, и он, наверное, теперь в деревне у бабки по материнской линии. Поклянись, что найдешь его и позаботишься о его судьбе. Поговори с лордом-мастером, может, возьмет в молодые. А я пожил. Если надо, то... надо». Маг вложил в это слово все уважение к человеку, готовому ценой своей жизни спасти целый город. «Поклянись, что исполнишь мою просьбу». Рис торжественно, с силой ударил себя по левому плечу. Старик печально улыбнулся и качнул седой головой. «Расскажи ему, как умер его дед. Пусть гордится мной». Через час в доме мага лежало мертвое тело седого мученика. Могло создаться впечатление, что она пробыла под знойным солнцем не меньше месяца. Рис выжил из него все, до последней капли, и теперь больше 50 бутылок с красивой переливающейся перламутром черной жидкостью стояло на полу маленького кабинета. Это с лихвой должно хватить, чтобы спасти 3 таких города, как Сагарн.